Глава 91. После того мучительного наказания, когда Билли, связанный, простоял на коленях до утра под дождем, он долго не мог нормально ходить, чувствуя боль во всем теле при каждом шаге. Большую часть времени он просто лежал на полу, сжавшись в комок, обхватив руками распухшие колени в тщетной попытке согреться, или забывался тяжелым сном, что-то бормоча, словно в бреду. И каждый раз в его снах Весси снова приходил к нему, чтобы оскорбить, ткнуть мушкетом или занести ботинок над его рукой, на которой теперь уже навсегда останутся следы от гвоздей на подошве. Весси, деревенский парень из округа Гучленд, внезапно ставший очень важной фигурой, получив неограниченную власть над заключенными, напомнил Билли того старшекурсника из Вестпойнта, о котором пару раз упоминал Джордж. Того жирного парня из Огайо, который безжалостно издевался над его братом Йори Мейном, а заодно и над всеми остальными новичками. Билли никогда не был склонен к философским рассуждениям, но тот жирный кадет и Клайд Весси убедили его в том, что в мире действительно существуют люди, начисто лишенные каких бы то ни было положительных качеств. К счастью, Тимон относился к другой категории. Парень из Массачусетса был не слишком крепок, зато сообразителен. Под руководством Билли он быстро научился всем правилам выживания. Поскольку Билли пострадал ради его спасения, Тим стал его преданным другом и готов был поделиться всем, что имел. И так случилось, что у него было то, чего не было у Билли. Зеленые доллары. Около 20. Деньги лежали в его кармане, когда он попал в плен, и 2 доллара убедили охранника, который производил обыск, оставить ему остальные. С деньгами от более сговорчивых надзирателей можно было получить предметы тюремной роскоши. Тим то и дело настаивал, чтобы Билли позволил ему купить какой-нибудь подарок. Он говорил, что это и так слишком маленькая плата за его храбрость, повлекшую то страшное наказание, да еще затяжную простуду, от которой Билли ослабел и мучился постоянными головокружениями. Билли долго отмахивался от его предложений, пока одно из желаний не стало слишком сильным. «Ладно, Тим, купи немного пищи и бумаги, и карандаш, чтобы я мог начать новые записи». Тим за 10 минут договорился о заказе, который был выполнен к 9 часам вечера. «Это же обои!» – возмутился Тим. «Как можно писать на этих дурацких голубых цветочках?» «Не знаю», ответил надзиратель, продававший всякую всячину. «Но если хочешь что-то написать, придется писать на этом, другого не будет. У самого Джеффа Дэвиса сейчас нет нормальной бумаги». Так Билли возобновил свои записи. «12 января. Либи. Клянусь выжить здесь. Моя следующая, самая ближайшая цель – послать письмо моей дорогой жене». Он хотел добавить, что ему предложили присоединиться к побегу, который замышлялся с недавних пор, но нельзя было доверять это бумаге на случай, если листки вдруг найдут. Кроме того, и бумаги было слишком мало. 3 листика в квадратный фут каждый обошлись Тиму в $3, так что нужно было экономить каждый клочок свободного места. В свои ночные дежурства Весси продолжал издеваться над любимым заключенным, но Билли терпел все. Тычки мушкетом, пинки ботинком, грязные замечания насчет его дружбы с парнем из Гарварда, думая только о письме к Брэд. Не слушая его возражений, Тим заказал для него конверт для письма. То, что принес надзиратель, оказалось куском жирной оберточной бумаги мясника, сложенным наподобие конверта и склеенным мучным клейстером. Билли старательно вывел на нем адрес и вложил внутрь маленький кусочек обоев с коротким нежным посланием. Он прекрасно себя чувствует, любит ее и просит не волноваться. Днем конверт, оставленный незапечатанным для цензора, был передан надзирателю. Однако уже вечером Весси принес его обратно. «Боюсь, цензор отказался отправлять это письмо», – сказал он. С улыбкой он разжал правую руку. Обрывки конверта и его содержимого посыпались на пол. Шатаясь от слабости и задыхаясь от вони грязной одежды, которую заставляли снимать каждое утро, чтобы проверить, нет ли у них вшей, Билли, превозмогая боль, с трудом поднялся с пола, распрямил опухшие ноги и стал перед капралом лицом к лицу. «В письме не было ничего незаконного», – проговорил он. «Это ведь решать цензору, а цензор – мой закадычный дружок. И несколько недель назад я его попросил присмотреть за любым письмом, какое ты можешь написать. Боюсь, ни одно из них не будет одобрено для отсылки. Твоей дорогой женушке придется страдать и горевать». Он ухмыльнулся и подмигнул. «Думая, что ты сдох и лежишь где-нибудь в языческой могилке». «Но правило...» Капрал вскинул руку и схватил Билли за длинные спутанные волосы. «Я ведь говорил тебе, говорил», – прошептал он. «Здесь есть только мои правила. Надеюсь, горе твоей женушки станет нестерпимым. Ей ведь так хочется, чтобы ее кто-нибудь приласкал, утешил. Желание будет все сильнее, все настойчивее, все болезненнее». Он наклонился ближе. Лицо стало огромным, ярко-синие глаза светились злобой. «И уже очень скоро она начнет предаваться блуду, чтобы утолить его. Может, согрешит с каким-нибудь белым бродягой, а может, предпочтет черномазого самца». Билли дрожал, пытаясь вырваться, чтобы не видеть маячившего перед ним лица, не слышать этого гнусного шепота. «Ты только представь этого чернявенького пройдоху. Чем он хуже тебя? Они ведь такие же, как вы, разве нет? Вот и ваш старина Эйб так считает. Подумай, как он взбирается на белое тело твоей жены и вбивает в ее нежную норку свою черную плоть, так яростно, что она кричит от восторга. Думай об этом, когда пишешь ей свои письма, которые никогда не покинут этих стен. Слышишь ты, варвар, безбожник!» Билли закричал и ударил его наотмашь. Когда трое других надзирателей с фонарями примчались на помощь, он уже сбил капрала с ног и колотил по голове двумя кулаками. Один из тюремщиков схватил Билли за рубашку, второй дважды пнул в пах. Закашлившись, он отлетел в сторону и сжался в комок. «Но ты за это заплатишь, Янки», — сказал третий надзиратель.